Нет, не тебя так пылко я люблю. Взаимность. Она была замечательная. Да почему была? Она, слава богу, жива-здорова, она чудесный человек, умная, красивая. Но не это главное. Я не за то ее любил. То есть она мне сначала понравилась, конечно, потому что красивая, очень эффектная девушка, я ее сразу заметил, в театре дело было, и вот так прямо подошел познакомиться. А когда стал уже с ней встречаться, увидел, какая она умная, образованная, острая, с ней удивительно интересно было и как-то необыкновенно легко. Вот тут-то я и влюбился. А по-настоящему полюбил уже потом, когда почувствовал, какая она добрая. Господи, как она меня понимала. Никто меня не понимал, не чувствовал так. А главное, никто меня так не умел прощать, как она. Я же говорю, она была чудо, что за женщина, а я грубый, бестолковый и довольно подлый. Кстати, я ей почти не изменял. Точнее, не слишком часто изменял. Всего раз 4 было, и все разы с ее подругами. Она знала, но виду не подала. Ужасно другое, я все время был недоволен. Сам не знаю почему, бесился, орал на нее пустякам, стыдно вспоминать, волосок на раковине, скандал на полдня, пьяный приходил довольно часто, начинал орать. Да что орать, руку на нее поднимал. Нет, не бил, слава богу, но замахивался, толкал в плечо, и вдобавок полный нуль в смысле карьеры и денег. Ребенком почти не занимался, то есть и добывал мало, и этакого мужика из себя корчил. Все это было бы смешно, когда бы не было так мерзко. А она прощала, целовала, говорила: «Ну ничего, погорячился, бывает, я тебя очень люблю». Но любое святое терпение кончается когда-нибудь. Так что она была совершенно права, что меня выгнала. Он прекрасный человек был, был и останется, надеюсь. Я прямо сразу, когда он рядом со мной оказался в театре, в ту же секунду почувствовала — это он, тот человек, который мне нужен. Сильный, надежный, красивый, благородный, умный, сдержанный. Он именно такой оказался. Верно, ни разу в сторону не посмотрел, хотя ой-ой, какие акулы вокруг плавали. Он меня просто обожал. Пылинки сдувал в прямом смысле. Вот я случайно забуду раковину обтереть после прически, через минуту вспомню, что там с волосами засыпано, прибегу, готово, все сияет и ни намека. А дура я была. Дура и сволочь, и блядь, к тому же. Сама не знаю почему. Он весь роскошный мужик был, до обморока меня уделывал, а я из постели вылезала, шла на работу и там давала начальнику, если бы, кому попало, мальчику-стажеру, просто так, назло всему свету. Злая была, сама не знаю на что. Вроде хороший муж, любящий, верный, не пьющий, мягкий, добрый. А меня все в нем бесит. Дома оставаться не могла. Все вечера по подружкам или по хахалям, а он с ребенком сидит, книжки читает. Орала на него, иногда била. За что? Смешно. Знала бы, за что, убила бы. Шутка такая, чисто мужская. Ну, к примеру, купит он себе галстук, а я ему ребенку бы лучше купил свитерок, дерьмо такое. Он тихо: «Зачем ты ругаешься?» А я ему с размаху в морду. Иногда в нос попадала, кровь брызгами. Кошмар, так стыдно. А он все прощал. Вот буквально высморкает кровь, умоется, обнимет меня и говорит: «Все-все, забыли, дальше живем, весело и дружно». Но, конечно, наступает какая-то последняя капля. В конце концов, он все-таки ушел. Я бы тоже так сделала на его месте.